Лунный морозный вечер. Зеркальные окна большой усадьбы Рачевских ярко сияют огнями. Перед парадным крыльцом стоит целый ряд роскошных экипажей, уже к обеду понаехавших гостей. В доме шумно и людно, сейчас зажигают елку. Пелагея Харитоновна и Настенька набрасывают последние серебряные и изумрудные нити, дворник Иван наскоро прикрепляет позабытую золотую звезду. «Пора!» — кричит генерал. Топер покорно ударяет по клавишам, раздаются громкие торжественные аккорды. Лунный морозный вечер. Тихо, безлюдно кругом. Занесенные сугробами снега, поля покрыты широким белым саваном, и сурово светит над ними безмолвное звездное небо. Чья-то маленькая детская фигурка с небольшим узелком в руках торопливо идет проселочной дорогой по направлению к кладбищу. Небрежно накинутая кацавейка и шерстяной платок на голове, видно, не очень-то греют ребенка. Ну да ничего, лишь бы только добежать поскорее, успеть бы. А ну как спохватятся да вернут назад, вот горе-то будет, упаси бог. Улитка запахивает спереди полы своей кацавейки и бодро шагает вперед между сугробами. «Хоть недалеко, и то ладно», — думает девочка. Ну вот и кладбище, слава богу. Направо под тремя высокими липами она уже видит знакомую могилу, а около нее маленькую зеленую елочку. «На силу вырвалась, родный», — начинает сейчас же взволнованно докладывать улитка. «Гостей-то что навалило сегодня? Прямо ужасти! Все кто-нибудь до подвору шмыгает. Никак не уйти тайком. Уж я и то за дворками через плетень перелезла. Чуть в снег не свалилась. Да ничто это, миленький. Благо спички-то тут. Цельный коробок. Ведь у Емельяныча стащила». Лукаво смеется девочка и, положив свой узелок рядом на скамеечку, начинает озабоченно его развертывать. «А ты думаешь, мы с тобой на пустую елку смотреть будем?» Таинственно улыбается улитка. «А нет, Андрюшенька, и у нас будут пряники. Всего-всего захватила Светик. Сейчас, погоди, убирать зачнем». Улитка быстро навешивает на елку немногие лакомства и украшения, которые принесла в узелке. «Ну вот, теперь готово», торжественно заявляет она и, чиркнув спичкой, принимается осторожно зажигать одну за другой белые восковые свечи. Тихо-тихо горит на могиле Андрюша маленькая наивная елочка. Тихо и ласково смотрят на нее сверху большие золотистые звезды. Улитка усаживается поудобнее рядом на скамеечке, вынимает из кармана кусок вчерашней булки и, хотя совсем не желает есть, но так, ради компании, делая вид, что ей ужасно нравится эта сухая черствая корка. «Хочешь песенку спою, Андрюшенька?» — ласково предлагает она. «Помнишь про Лен? Ладно?» Холод так и пронизывает насквозь маленькое нежное тельце ребенка. Улитка снова запахивает спереди полы своей кацавейки и начинает тоненьким детским голоском. «Уж я сеяла, сеяла Лен, приговаривала, каблуками приколачивала, во все боки выворачивала». «Вот те раз! Это что ж такое?» С удивлением останавливается Емельяныч. Кучер возвращался из соседнего села, куда его посылал барин, и теперь ради близости нарочно свернул напрямик знакомой нам проселочной дорогой. «Ты удайся, удайся, мой Лен! Ты удайся, мой беленький!» Раздается снова по соседству чей-то нежный, замирающий голосок. «Господи, да не как улитка поет где!» — изумленно прислушивается старик. Звуки долетают все слабее и слабее. Емельяныч нерешительно поворачивает назад, но вдруг ему приходит на мысль, что он стоит ночью под праздник около такого места, и он быстро и угрюмо минует кладбище и спешит домой. «Тьфу! Сгинь, сгинь ты, проклятая!» — суеверно ворчит старик. «Видно, все дьявольское наваждение только. Хорошо, что не пошел на голос, а то б не сдобровать поди. Спаси и сохрани нас, Пресвятая Троица!» Набожно осеняет себя Емельяныч крестным знаменем и торопливо берет в сторону. Темное облако неожиданно заволакивает небо. Навстречу ему поднимается резкий холодный ветер. Большие пушистые хлопья снега тяжело кружатся в воздухе. «Ишь, ведь не погодится какая!» Нахлобучивает себе по самые уши меховую шапку кучер. «Ну да слава богу! Теперь скоро дома, чайком отогреюсь. Сегодня нам к ужину Андреевна пирога испечет». И весь продрогший, Емельяныч, не оглядываясь, бодро спешит к усадьбе. Большие пушистые хлопья снега тяжело кружатся в воздухе. И гаснут, гаснут одна за одной восковые свечи улитки. Не видать больше ни пестрых леденцов, ни золоченых орешков. Маленькая елочка, так же, как и могилка Андрюши, вся занесена снегом. «Ты удайся, удайся, мой Лен!» Чуть слышно приговаривает улитка и делает напрасное усилие, чтобы встать. Страшный холод, словно железным кольцом, сковывает ей руки и ноги. Голова ребенка тяжело опускается на грудь. «Ты удайся, мой беленький!» Полусознательно шепчет, застывая, посинелые губки. Улитка закрывает глаза. А хлопья снега падают все сильнее и сильнее. Все громче раздаются порывы ветра. Все суровее и мрачнее смотрит на землю морозное темное небо. Праздник Урачевских в полном разгаре. Вокруг елки толпятся расфранченные дети. Мими и Лолот, как всегда, вызывают шумные аплодисменты гостей, и важная графиня и ее дочь на перерыв осыпают комплиментами чрезвычайно польщенную мадам Рибо. Генерал очень посидел за это время, но сегодня он также весел и бодр и делает вид, что больше ни о чем не вспоминает. Только иногда его глаза случайно встречаются с глазами матери, и оба они с невольной тоскою смотрят в ту сторону, где когда-то под елкой стоял маленький столик Андрюши. Бабушка всего четверть часа тому назад, как приехала из города, совершенно неожиданно для всех. Ее перестали уже ожидать. Оказалось, что старую генеральшу задержала в дороге сломанная ось кареты, и ей пришлось просидеть несколько часов в какой-то деревушке, пока не исправили экипажа. «А где же улитка?» — внезапно вспоминает Анфиса Дмитриевна, приветливо отвечая на почтительные поклоны служащих. «Харитоновна, где твоя крестница? Я слышала, ты ее на зиму опять взяла к себе. Сегодня мне особенно хотелось бы повидать девочку. Я ей из города подарок привезла». «О, Господи! Это где же улитка в самом деле?» Среди общей суеты они и совсем и позабыли в усадьбе. «Да не Юля в такие дни, Харитоновне!» «Должно быть, на кухне с Васькой балуется ваше превосходительство!» Уклончиво отвечает экономка и тихонько шепчет судомойке. «Андреевна, пойди скорее покличь ее, да приодень малость. Кажись, у меня там на стенке какой-то чистый сарафанишко висит». Андреевна идет, но ни в кухне, ни в людской, ни на дворе улитки не оказывается. Словно в воду канул ребенок. Что за пропасть? Бабушка поднимает на ноги всех служащих. Андреевна накидывает платок и собирается бежать за дворником Иваном, не знает ли он чего. Но в эту минуту на кухню входит занесенный снегом и порядком продрогший Емельяныч. «Емельяныч, «Слышь ты, горе-то у нас! Горе какое приключилось!» Сразу накидывается на него Андреевна. «Ведь улитка пропала. Сейчас похватились только. Вот теперь и попрыгает, небось, наша Харитоновна. Говорила, наметнись, креста на тебе нет, матушка. До смерти застигаешь ребенка. А улитка-то, видно, и впрямь не стерпела сердешная, да что-нибудь и сделала над собой. Разве не бывает такого-то? Долго ли до греха?» Емельяныч с минуту молча и угрюмо стоит в дверях. Но вдруг странная мысль озаряет кучера. Ему невольно приходит на ум, что на днях девочка просила его срубить для нее маленькую елочку в парке и затем понесла ее на могилу Андрюши. Он вспоминает также, что всего несколько минут назад, как, проходя мимо кладбища, ему показалось, что он слышит ее тоненький голосок. И разом догадываясь, в чем дело, старый кучер быстро снимает со стены кухонный фонарь, зажигает фитиль и, плотно запахнув свой суконный кафтан, спешит на кладбище. Темно на дворе. Низги не видать. Ветер так и рвет с головы шапку. Глубокий снег почти совсем занес узенькую проселочную дорогу. Емельяныч каждую минуту чуть не по колено проваливаются свежие сугробы, но старика поддерживает мысль о его бедной маленькой улитке, одинокой и всеми забытой в эту ненастную ночь. Вот и кладбище. Дошел, наконец. Только благодаря фонарю Емельяныч отыскивает то место, где была могила Андрюши. Ни креста, ни елочки, ни улитки больше не видно. Все сравнялось под ровным белоснежным покровом. Кучер начинает осторожно разгребать снег у самой могилы. Вот что-то мягкое попадается ему под руку, не как плечико. Он продолжает энергично работать. Так и есть плечико, рука, другая. Обе крепко сжаты на груди и холодны, холодны, как лед. Емельяныч быстро освобождает из-под снега несчастного ребенка. Забывая о стуже, он сбрасывает с себя суконный кафтан, бережно укутывает в него девочку и осторожно направляется со своей дорогой ношей к усадьбе. На дворе его уже встречают с фонарями дворник Иван, Андреевна, Харитоновна, а за ними в дверях стоят перепуганные генералы и Анфиса Дмитриевна. «Что? Нашел?» тревожно спрашивает генерал. «Умерла. Померзла, видно», — доносится глухой ответ, и кучер при общем молчании тихонько вносит в комнаты посинелую, безжизненную и мертвенно-холодную улитку. Полночь. В спальне бабушки ярко пылает камин. Матово-розовая лампа распространяет в комнате ровный и приятный полусвет. Улитка раскрывает глаза и с изумлением озирается кругом. «Где же это она? Вот диво-то! Уж не в раю ли? Так мягко, так тепло ей! Нянюшка Агафья говорила, что в раю всегда тепло, и что теперь там Андрюшенька. Однако почему же не видать ее друга? Она силится приподнять головку и хорошенько осмотреться, но не может, и устало опускается на белоснежные пуховые подушки. Ах, как чудно! Как чудно! И руки, и ноги не грызет от холода!» Девочка лежит на широкой мягкой постели, вся обложенная горячими бутылками и прикрытая сверху шелковым ватным одеялом бабушки. Никогда еще ей не было так хорошо, так уютно. Она опять раскрывает глазки и начинает внимательно присматриваться к окружающим предметам. Нет, видно, не в раю все-таки. Что-то знакомое будто. Она уже когда-то видела эту комнату, только как же она попала сюда? С трудом неясно соображает улитка. Больная, утомленная головка ребенка плохо работает. «Детка моя, ты проснулась! Какое счастье!» раздается у постели так же, как будто знакомый, тихий, любимый голос. «Милая, милая моя, дорогая крошка!» Бледное ласковое лицо с серебристыми локонами низко склоняется над ней. «Ты проснулась!» «Бабенька! Бабенька!» Радостно вскрикивает девочка и силится обнять шею старушки своими слабыми больными ручками. «Ты больше не уезжай! Не уезжай без меня, бабенька!» «Будь спокойна, моя дорогая крошка! Я больше никуда не уеду от тебя!» Серьезно и уверенно отвечает старая генеральша. «Ты теперь будешь за внучку мне, и я увезу тебя с собой в город. Хочешь?» Хочет ли она? От избытка счастья улитка даже говорить не в силах и опять закрывает глаза и в изнеможении опускается на подушки. «Ах, как хорошо! Как хорошо!» «Это не рай, конечно, потому что тут нет Андрюши. Но почти что рай. Почти».